Внешнее событие. Внешняя жизнь Гончаровой так бедна событиями, что даже не знаешь, какие назвать, кроме дня рождения выставок. Кажется, самое простое — общее место. И, кажется, сердиться бы не на что. Но таинственность общих мест и есть на что. Во-первых, неверность фактическая. Что такое жизнь, богатая событиями? Путешествия они были. Если не за границу, за одну границу, то по всему за край свету, России. Встречи с людьми, с лучшими своего времени, с верховодами его. Американского наследства не было. Выигрыша в 200 тысяч тоже не было. Остальное было все. Как у каждого, следовательно, помножив на творческий множитель, неизмеримо больше, чем у каждого. Второе. Что такое внешнее событие? Либо оно до меня доходит, тогда оно внутреннее. Либо оно до меня не доходит, так шум, которого не слышу. Тогда его просто нет. Точнее, меня в нем нет. Как я вне его, так оно извне меня. Чисто внешнее событие — мое отсутствие. Все, что мое присутствие — событие внутреннее. Событие, которое меня касается, просто не успевает быть внешним, уже становится внутренним, мною. О каких же тогда внешних событиях говорит биограф? Если о внешних событиях — поводах, о внешних — внутренних, куда же он девал все 800 холстов Гончаровой, являющихся тем или иным, но ответом на внешнюю жизнь? Если же о внешних — внешних, не дошедших, как шум, которого не слышу, оставшихся извне меня, не сбывшихся, то не прозвучит ли его фраза так? «Жизнь Гончаровой удивительно бедна отсутствиями», с чем и соглашусь. «Жизнь Гончаровой так бедна» — это ему со стороны бедна, потому что смотрит со стороны, извне себя, а не изнутри Гончаровой. Для него бы и та степь была бедна, у нее с той степи апостолы. Жизнь Гончаровой была бы бедна, если бы Гончарова была паралитиком или всю жизнь просидела в тюрьме. Задумчивое замечание Гончаровой, которой я это говорю, да и то. Пока Гончарова с глазами и с рукой видит и водит, Гончарова богата, как и где бы ни жила.